Задание 3. Джон, что ты делал вчера? Утром я занимался в университете. А днем? Днем я обедал, а потом отдыхал дома. А когда ты делал домашнее задание? Вечером? Да, вечером я делал домашнее задание.